Становясь Эдамом Стрэнгом, я неизменно оказывался на архипелаге плоских песчаных островов, где-то в западной части Тихого океана, неподалеку от экватора. По-видимому, я нахожусь там уже давно, ибо чувствую себя в привычной обстановке. На островах обитает несколько тысяч людей, но я единственный белый. Туземцы принадлежат к очень красивому племени, высокие, широкоплечие, мускулистые. Мужчина 6 футов ростом – здесь самое обычное явление. Царек Ра-Коок ростом никак не меньше 6 футов и 6 дюймов. И хотя он весит добрых 300 фунтов, но так пропорционально сложен, что его никак нельзя назвать тучным. И многие из вождей – такие же крупные мужчины, как он сам, а женщины лишь чуть-чуть уступают в росте мужчинам. Архипелаг, которым правит Ра-Коок, состоит из множества островков, причем на небольшой южной их группе, расположенной обособленно, царит вечное недовольство и время от времени вспыхивают мятежи. Здешние туземцы – полинезийцы. Я знаю это потому, что у них прямые черные волосы, а кожа коричневая, теплого золотистого оттенка. Язык их, которым я владею совершенно свободно, плавен, выразителен и музыкален. Слова состоят преимущественно из гласных, согласных очень мало. Туземцы любят цветы, музыку, игры и танцы. В своих развлечениях они веселы и простодушны, как дети, но жестоки и в гневе, и в сражениях, как подлинные дикари. Я, Эдам Стрэнг, помню свое прошлое, но, кажется, не особенно задумываясь над ним. Я живу настоящим. Я не люблю ни вспоминать прошлое и ни заглядывать в будущее. Я беззаботен, доверчив, опрометчив, а бьющая через край жизненная сила и ощущение простого физического благополучия делает меня счастливым. Вдоволь рыбы, фруктов, овощей, морских водорослей я сыт и доволен. Я занимаю высокое положение, ибо я первый приближенный Ра-Коока и стою выше всех, выше даже Абба-Таака, самого главного жреца. Никто не посмеет поднять на меня руку. Я табу, я нечто священное, столь же священное, как лодочный сарай, под полом которого покоятся кости невесть какого количества туземных царей, предков Ра-Коока. Я помню, как очутился тут, как спасся один из всей потерпевшей кораблекрушение команды. Был шторм, и все утонули. Но я не люблю вспоминать эту катастрофу. Если уж мои мысли обращаются к прошлому, я предпочитаю вспоминать далекое детство и мою белокожую, светловолосую, полногрудую мать-англичанку. Мы жили в крошечной деревушке, состоявшей из 10 крытых соломой домишек. Я снова слышу, как посвистывают дрозды в живых изгородях, снова вижу голубые брызги колокольчиков среди бархатистой зелени луга на опушке дубовой рощи. Но особенно врезался мне в память огромный жеребец, которого часто проводили по нашей узкой улочке. Он ржал, бил задними ногами с мохнатыми страшными бабками и становился на дыбы. Я пугался этого огромного животного, с визгом бросался к матери, цеплялся за ее юбки и зарывался в них головой. Впрочем, хватит. Не о детских годах Эдама Стрэнга намеревался я повести свой рассказ. Я уже несколько лет жил на острове, название которого не знаю, и был, по-видимому, первым белым человеком, ступившим на эту землю. Я был женат на Лее-Лее, сестре царя. Ее рост самую малость превышал 6 футов. И как раз на эту малость моя жена была выше меня.